как всегда из ниоткуда, как всегда из никуда, возникает словно чудо, словно новая звезда. Вне законов мироздания, вне времен и расстояния, чтобы в нас остаться раз и навсегда. Нарния, Нарния, волшебная страна. Нарния, где каждый день весна. Нарния, волшебная страна. Все мы счастливы, покуда ниоткуда в никуда возникает это чудо, словно новая звезда. То ли были, а то ли не были, я там был, и я там не был, но во мне осталось раз и навсегда. Нарния, Нарния, волшебная страна. Нарния, где каждый день весна. Нарния, волшебная страна. Отовсюду несутся зеленые потоки. Нас затопит. Уже затопило. Посмотри под ноги. Это растет трава. А эти палочки, наверное, деревья. Деревья растут на глазах. Дигори был так удивлен, что не заметил, как дядя Эндрю почти залез к нему в карман. Дигори! Карман! Кольца! Стой! Отойди от него. Так, еще. Если кто-нибудь подойдет к детям ближе, чем на 10 шагов, я его убью вот этой железкой. Не надейся, несчастный, уйти отсюда без меня, как ты посмел и помыслить. Ну, что такого, мадам? Я в своем праве. Вы обращались со мной примерзко. Что? Просто стыдно вспомнить. Я пытался показать вам в нашем мире все, что мог. И что же? Вы обокрали, да, обокрали. Почтенного ювелира. Вы просто опозорили меня. Теперь мне будет стыдно показаться в городе. Вы напали на полицейских. Вы обокрали. Да ладно, хозяин. Вы лучше посмотрите, какие чудеса. Посмотреть было на что. Над ними уже шумел бук. А внизу, в прохладной свежей траве, пестрели лютики и ромашки. Подальше у реки склонилась ива и светилось целое поле маргариток. Лев ходил взад и вперед величавой поступью. Полли, Дигори и Кэбман волновались все больше по мере того, как он приближался. Что до дяди Эндрю, он стучал зубами, и колени у него так дрожали, что убежать он не мог. Вдруг колдунья смело пошла навстречу льву. Он подходил все ближе. Колдунья замахнулась и метнула в него железный брусок. Вот тебе! Он ударил льва прямо между глаз и отскочил в траву. Лев приближался, словно ничего не произошло. Колдунья кинулась прочь и скрылась за деревьями. Дядя тоже пытался бежать, но сразу споткнувшись, упал лицом в ручей. Дети не двигались. Лев прошел мимо них, едва не коснувшись гривой. Дядя вскочил, отплевываясь и отряхивая воду. Ну, Дигори, от этой женщины мы избавились. Эта зверюга прошла мимо, так что бери меня за руку и надевай кольцо. Дядя, Если вы подойдете ко мне, мы с Полли исчезнем. Да. Делай, что тебе говорят. Какой, однако, непослушный мальчик. Нет, мы останемся и посмотрим. Вы же интересуетесь другими мирами. Неужели вам не нравится этот? Нравится? Да ты на меня погляди. Во что превратился новый сюртук? Лучший жилет? Спорить не буду. Местность занимательная. Будь я помоложе, да еще с ружьем. Каким ружьем? Эй, пойду я лучше выкупаю лошадку. Похоже, она поумнее людей. И вы думаете, что его можно застрелить? Она же бросила в него брусок. При всех ее недостатках надо отдать ей должное. Это было умно. Это было гадко. Что он ей сделал? Эй, что это? Полли, посмотри! Перед ними неподалеку стоял маленький фонарный столб. Точнее, он не просто стоял, а рос и утолщался на глазах. Он тоже живой! Нет, он светится! Удивительно! Достойно всяческого внимания! Здесь растет буквально все! Даже фонарные столбы! Интересно, из какого семени? Да из этой фонарной железки. Поразительно. О-хо-хо-хо-хо. Они надо мной потешались. Моя сестрица считает меня сумасшедшим. И что же? Я выше Колумба. Я открыл страну поистине неограниченных возможностей. Привезите сюда всякого лома, и тут совершенно без затрат появятся самые разные машины. Я стану миллионером, но первым делом надо избавиться от этого чудища. Вы такой же, как эта колдунья. Вам бы только убивать. А что до меня самого, я бы здесь буквально ожил. Как-никак, мне пошел 7-й десяток, об этом стоит подумать. Тут у них не состаришься. Поразительно. Это страна вечной молодости. О, страна вечной молодости? Неужели правда? Дядя Эндрю, а может быть, тут что-нибудь такое есть для мамы, чтобы она вылечилась? О чем ты? Это же не аптека. Так вот, я говорил... Вам нет до нее дела, а я-то думал, мне она мать, но вам она сестра. Ну что ж, ладно, спрошу самого льва. Идем, Поле. Ой-ой, стоп, стоп, стоп, вы с ума сошли, вы с ума сошли. А как же я? А как же я? А кольца? Но дети не слушали его. Пробежав немного, они оказались на большой поляне и замерли. Можете себе представить, что покрытая травой земля пузырится, как вода в котле? Лучше не опишешь того, что происходило. Повсюду, куда ни взгляни, вспухали кочки. Размеры они были разного. Одни, как кротовая норка, другие, как бочка, а две даже с домик величиной. Они пухли и пухли, пока не лопались, взметая землю, а из них выходили животные, точно такие, как в нашем мире. Вылезли кроты, выскочили собаки, отряхиваясь лая. Вот появились два дерева. Ой, нет. Это олени с ветвистыми рогами. Да что я вам рассказываю? Вы и сами по звукам узнаете этих животных. Вон и лев. Смотри-ка, звери его не боятся. Наверное, потому что он их создал. Думаешь? Да, Дигори был прав. Лев ходил перед своими созданиями и время от времени трогал кого-нибудь носом. Он тронул двух бобров и двух леопардов, и двух оленей, то есть оленя и олениху. всякий раз самца и самку, и каждая пара шла за ним. Потом он остановился, и звери встали вокруг него. Слышите, как стало тихо? Ой, Полли, сейчас что-то произойдет. Да тише ты. Нарния, Нарния, Нарния, встань. Потоки, обретите душу. Деревья, ходите. Звери, говорите, и все любите друг друга. Из-за деревьев появились боги и богини леса, фавны, сатиры и гномы. Радуйся, Аслан! Мы слышим! Минуемся! Создание, обретшее речь, я поручаю вас друг другу. Я отдаю вам навеки землю Нарнии. Я отдаю вам леса и реки и плоды. Я отдаю вам звезды и самого себя. Мы основали Нарнию. Теперь наше дело ее беречь. Сейчас я позову на совет некоторых из вас. Идите сюда. Ты гном, и ты речной бог, и ты дуб, и ты филин, и вы оба ворона, и ты слон. Нам надо потолковать. Ибо миру этому 5 часов от роду, но в него уже проникло зло. Те, кого он позвал, приблизились к нему, и он ушел с ними к востоку. Вот что, Полли, я должен пойти за ним, за львом. Только он может дать мне то, что поможет маме. И я пойду. Понравился он мне. Ну что, Игорь, вернись! Немедленно иди сюда, кому говорю. Куда ты лезешь? Ушли. Что же делать? Кругом звери, хотя говорящие, но звери. Люди подошли к совету зверей. Аслан сразу дал знак, звери расступились. Дигарь оказался лицом к лицу со львом. Тот был больше и ярче, красивее и страшнее, чем ему прежде казалось. И Дигарь не решился взглянуть ему в глаза. Простите, мистер Лев, мистер Аслан, сэр, не дадите ли, то есть нельзя ли мне волшебный плод для мамы? Она больна. Вот мальчик, который это сделал. Сын Адама. Расскажи добрым зверям, почему в моей стране оказалась злая колдунья? Я привел ее, Аслан. Зачем? Я хотел убрать ее из моего мира. А как она очутилась в твоем мире? Из-за волшебства. Это мой дядя виноват. Он загнал нас хитростью в другой мир, дал волшебные кольца. Мне пришлось туда отправиться, потому что Полли он послал первую. А в таком месте называется Чарн. Мы встретили ведьму. Встретили? Она проснулась. Я ее разбудил. Я хотел узнать, что будет, если позвонишь в колокол. Полли вот не хотела, она не виновата. Я с ней даже подрался. Я знаю, что нельзя было. Наверное, меня немножко заколдовала надпись. Ты так думаешь? Нет, не думаю. И я тогда притворялся. Лев долго молчал, А Дигори подумал: ничего у меня теперь не выйдет. Ничего я для мамы не получу. Друзья, хотя этот мир 5 часов от роду, сын Адама уже занес в него зло. Но не падайте духом. Зло это еще не скоро породит другое зло. И я постараюсь, чтобы самое худшее коснулось одного меня. А пока, сотни лет, мир этот будет радостным и добрым. Но поскольку зло принес сын Адама, дети Адама и помогут исправить его. Полли и Фрэнк, подойдите ко мне. Я давно знаю тебя, сын мой. Знаешь ли ты меня? Нет, сэр. Встречать я вас не встречал, но что-то такое чувствую, вроде где-то видел. Хорошо. Ты чувствуешь, вернее, чем помнишь, и узнаешь меня лучше, чем знал. Нравится тебе этот край? Что и говорить, неплохо у вас. Хочешь остаться здесь навсегда? Понимаете, сэр, я человек женатый. Была бы тут жена, другое дело. Но что нам с ней город? Мы оба деревенские. Аслан стряхнул гривой и издал один негромкий, но могучий звук. И сердце у Поля затрепетало. Она знала, тот, кого лев позвал, услышит его где угодно и придет во что бы то ни стало, сколько бы миров и столетий не разделяли их. И правда, рядом с нею возникла ниоткуда молодая женщина с честным милым лицом. Она подошла к Фрэнку, взяла его под руку и несмело огляделась. Дети мои, вы будете первым королем и первой королевой Нарнии. Правьте этими созданиями и будьте к ним справедливыми и защищайте их от врагов. Прошу прощения, сэр, и спасибо вам большое за нее и за меня, но я такое дело не потяну. Учился мало. Скажи мне, можешь ты справиться с плугом, с лопатой и вырастить здесь пищу? Да, сэр. Вообще-то могу, вроде учили. Ты можешь быть к ним честным и милостивым? Можешь помнить, что они не рабы, как их немые собратья в твоем мире, а говорящие звери и свободные граждане? Как же, сэр. Что-что, а их я не обижу. Ты можешь воспитать детей и внуков, чтобы они их не обижали? Попробую, сэр. Попробую, а, Нелли? Ты можешь не делить ни детей, ни зверей на любимых и нелюбимых? Можешь помешать одним подчинять или мучить других? О чем разговор? В жизни такого не терпел и другим не позволю. А если в страну придут враги, помни, они придут. Будешь ли ты первым в бою, последним в отступлении? Понимаете, сэр, этого никто не знает, пока не проверит в деле. Может, я не из смелых. В жизни ни с кем не дрался, только на кулаках. Но ничего, постараюсь, то бишь, надеюсь, что постараюсь. Сделаю, что могу. Что же, ты можешь все, что требуется от короля. Я тебя короную. Ты и дети твои, и внуки будете счастливо править Нарнией и Орландией, которая лежит к югу отсюда за горами. А тебе,